Программу продолжает «Маска», рассказ, который Лев Николаевич Толстой включил в список 30 лучших рассказов Чехова. В радиоспектакле заняты Аполлон Яченицкий, Георгий Даре, Даниил Каданов и Федор Димонт.